Глава 30. Убеждения храброго майора колеблются. Пребывание Ларисы у Бодростиной не оставалось тайной ни для Катерины Астафьевны, ни для Сентяниной, которые, разумеется, и разойдясь с Ларой, не переставали ею интересоваться. Обеих этих женщин новое сближение Ларисы с Глафирой поразило чрезвычайно неприятно. С тех пор, как Бодростина укатила за границу, ни та, ни другая из названных нами двух дам не имели о ней никаких обстоятельных сведений. Но с возвращением Глафиры Васильевны в свои Палестины молва быстро протрубила и про ее новую славу, и про ее полную власть над мужем, и про ее высокие добродетели и спиритизм. Катерина Астафьевна и генеральша приняли эти вести с большим сомнением. Первая, толкнув на себе чепец и почесав в седых волосах вязальным прутком, сказала, что это ничего более, как кот посхимился, а вторая только качнула головой и улыбнулась. С тем же недоверием встретили эту весть и генерал, и Форов, явившийся на этот случай в чрезвычайном раздражении. Тому, что она забрала в руки с Михаила Андреевича, я готов сверить, — сказал генерал. Да это и не мудрено-с, если правда, что он в Петербурге так попался с какой-то барынькой. А она этим, конечно, воспользовалась. А чем бы ей не воспользоваться? Вставил нетерпящий сплетен майор и сейчас развил, что Глафира Васильевна баба ловкая и левою рукою не крестится. Ни левою, ни правою она не крестится. А это пребывание Горданова в милости у Бодростина, да еще и вступление его в компаньонство и в должность главного управителя делами — все это ее штуки-с. Ее штуки с штуки. Ну, Горданов старику и самому нравится. А старушке еще более. Вот это-то и скверно-с, что ей-то он нравится еще более. Что ж тут скверно? Я не вижу ничего скверного. Вещь самая естественная. Благородный английский лорд и поэт Байрон, которого так терпеть не может ваша супруга, удостоверяет нас, что даже... При темпераменте весьма холодном дамы нет, и которая б не променяла на ротмистра здоровых лет едва живого генерала. Генерал обиделся. Ему не понравились приведенные Форовым стихи, и он, сверкнув своими белесоватыми глазами, прошипел. «Чего моя супруга терпеть не может, то всегда и скверно, и мерзко». И с этим он поцеловал два раза кряду руку, помещавшуюся за рабочим столиком жены, и, надувшись, вышел в другую комнату. Форов остался на жертву двум женщинам, своей жене и генеральше, из которых первая яростно накинулась на него за его бестактность в только что оконченном разговоре, между тем, как другая молчала, давая своим молчанием согласие на слова Катерины Астафьевны. Майор храбро отбивался от нападок жены и внушал ей, что в его словах не было никакой бестактности. «Другое дело», — барабанил он, — «если б я на слова его превосходительства, что все нетерпимое Александра Ивановны скверно или мерзко, ответил ему, что и терпимое ею не всегда вполне превосходно, чему он сам может служить лучшим доказательством. Но я ведь этого не сказал». Катерина Астафьевна побледнела, зашикала и бросилась запирать двери, за которые удалился генерал. Александра Ивановна, подняв лицо от работы, тихо рассмеялась. «Вы, Филитер Иванович, в своем роде совершенство», — проговорила она. «Скажи, зол ты, что ли, на что-нибудь? Чего ты это ко всем придираешься?» — спросила Катерина Астафьевна. «Ни на что я не зол. Уж очень долго беседовал с благородным человеком». Обе дамы посмотрели на него молча. «Что-с?» — продолжал майор. «Вас удивляет, что мне хорошие люди опротивили? Истинно, истинно говорю так-с, и потому я чувствую желание заступаться и за добрую барыню Глафиру Васильевну, и за господина Горданова. Да что в самом деле? Эти, по крайней мере, не дремлют, а мы сидим. Кто ж тебе не велит идти на службу? Ты еще здоров и можешь служить, чтоб у жены были крепкие башмаки, — вмешалась Форова. Не в том дело, с моя почтенная, не в том. А в чем же? А хоть бы в том, например, что некоторые убеждения мои начинают лететь кувырком, как в некотором роде честь, изображаемая ныне на театрах прекрасной Алены. Ну да, твои убеждения. Какие там у тебя убеждения? Майор не обиделся, но попросил так не говорить и старался внушить, что у него есть, или, по крайней мере, были убеждения, и даже очень последовательные, во главе которых, например, стояло убеждение, что род людской хоть понемножечку все умнеет, тогда как он глупеет. Майор рассказал, что их зовут на суд за дуэль, и что Андрей Иванович Подозеров не более не менее как желает, чтобы при следствии о дуэли его с Гордановым не выдавать этого негодяя с его предательством и оставить все это в туне. Так, дескать, была дуэль, да и только. Что же это за фантазия еще? А вот извольте спросить, а я это понимаю. Достопочтенная племянница моей жены, Лариса Платоновна, пребывая у господ Бодростиных, имела свидание с господином Гордановым. — Ты врешь, — прибавила майорша. — Ничего я не врус. Она имела с господином Гордановым свидание и объяснение. Она убедилась во всей его пред всеми правоте и невинности. Была тронута его великодушием. — Ты врешь, Форов! — Да фу, черт возьми, совсем! Не вру я, а правду говорю. Она была всем, всем тронута, потому что я иначе не могу себе объяснить письма, которые она прислала своему мужу с радостною вестью, что Горданов оказался вовсе ни в чем пред ней не виноватым, а у Подозерова просит извинения и не хочет поддерживать того обвинения, что будто мы в него стреляли предательски. Она с ума сошла. Нет-с, не сошла, а это совсем другое. Эта дама желает иметь своего Адама, который плясал бы по ее дудке. И вот второе мое убеждение полетело кувырком. Я был убежден, что у женщин взаправду идет дело о серьезности их положения. А им нужна только лесть, чему-нибудь это все равно, хоть уму или красоте, или добродетели, умению солить огурцы или работать над боклем. Лишь бы лесть. И отныне я убежден, что ловко льстя добродетели женщины, легко можно овладеть добродетелью самой добродетельнейшей. Я даже имею один такой пример. Далее. А далее то, что я был убежден в расширении чувства строгой справедливости в человечестве и разубедился и в этом. Я вижу, что теперь просто какое-то царство негодяев, ибо их считают своей обязанностью щадить те самые черные люди, которых те топят. Господин Подозеров не моего романа, но я его всегда считал отличным буржуа. И вдруг этот буржуа становится на рыцарские ходули и вещает мне, что он ни одного слова не скажет против Горданова, что он не может позволить ему превзойти себя в великодушии, что он не может заставить себя стоять на одной доске с этим прощелыкой, что он мстит ему тем, что его презирается. Одним словом, целая комедия. Один великодушнее другого, а другой великодушнее одного. Если презрение есть великодушие, то будь по-твоему. Но тут нет места никакому великодушию. тут именно одно презрение и гордость, сатанински воспрянувшие при одном сближении, которое его жена сделала между ним и Гордановым. Я вас, милостивые государыни, предупреждаю, что дело кончено. Понимаете-с? Я говорю не о деле с дуэлью, которая теперь кончится, разумеется, вздором, а о деле брака Ларисы Платоновны. Он кончен, пошабашен, и крест на нем водружен. Обе дамы остро смотрели на майора, под грубыми словами которого давно слышали огорчавшую его тяжелую драму. Филитер Иванович постоял, отворотясь у окна, и с большими хитростями, стянув на усы слезу, быстрым движением обтер рукавом щеку и, обратясь к жене, проговорил мягким сострадательным голосом. — Да, мой друг Лара, это кончено. — Разве он тебе это сказал? — Нет, не сказал. Это-то и скверно. Я не верю тем, кто говорит, что он расстанется. Эти разводятся и сводятся, как петербургские мосты. Но кто молча это задумал, как Подозеров, то это сделает крепко. — Ты, Фор, ведь можешь ошибаться. — Нет, нет, я не ошибаюсь. Он это решил. — Этому надо помочь. Это надо уладить. — Этому невозможно помочь. — Он должен же пожалеть самого себя, если не ее. — Нет, он себя не пожалеет. — Разбитая жизнь. — Что ему разбитая жизнь? Пусть возьмет меня господин черт, если я не видел, как в его глазах сверкнул испанский дворянин, когда пришлось сблизить имя Горданова с именем его жены. Нет, ей теперь нет спасения. Этот брак расторгнут, и четвертое мое убеждение — кувырком. Я видел, как этот кроткий пейзаж прореяло тихою молоньей, и убедился, что испанские дворяне — народ страшный и прекрасный. А вслед за тем кувырком пошло пятое убеждение, что свободу женщин состроят не ораторы этого слова, а такие благодатные натуры, как мой поп-евангел, который плакал со своей женой, что она влюблена, да советовал ей от него убежать. А за этим шестое. Я разубедился, чтобы могли заставить серьезно относиться к себе женщин моралисты и эмансипаторы. Нет, это опять-таки те же испанские дворяне сделают. Наконец, если вам угодно, я получил новое убеждение. Я убедился, что и эту силу испанского дворянства создала тоже женщина. То есть высокий, высокий идеал женщины, при котором все низшие комбинации бессильны ни восторгать, ни огорчать. Глядя на этого Подозерова, с каким он достоинством встретил нанесенное ему оскорбление, и как гордо, спокойно и высоко стал над ним, я понял, что идеал есть величайшая сила, что искренний идеалист непобедим, и что я всю жизнь мою заблуждался и говорил вздор, ибо я сам есть пламеннейший идеалист, скрывавшийся под чужою кличкой. Да-с, этакие пертурбации над собою, милостивые государыни, перенести нелегко, а я их только что перенес, и вот я почему зол. И майор замолчал. Ему никто не отвечал. Жена его сидела, глядя на генеральшу, а та скоро и скоро метала иголкой, стараясь опахнуть рукой свое зардевшееся лицо. Внутреннее волнение, которое ощущали обе эти женщины, отняло у них охоту к слову. Но зато они в это время, обе без речей, понимали, в ком эта сила, обессиливающие все низшие комбинации в человеке, для которого любовь не одно лишь обладание, а неодолимая тяга к постижению высшего счастья в соревновании существу, нас превышающему в своей силе правды, добра и самоотвержения.